Издательство «Бомбора». Океан книг. Вивьен Шпиц. «Врачи из ада». Ужасающий рассказ о нацистских экспериментах над людьми. Пусть не томят тебя пути судьбы проклятой, пусть не волнуют грудь победы и утраты. Когда покинешь мир, ведь будет все равно, что делал, говорил, чем запятнал себя ты. Рубаи Омар Хайям. Посвящение. Тот, кто спасает одну жизнь, спасает весь мир. Талмуд. В любом геноциде есть виновные, есть жертвы, есть безмолвные наблюдатели и есть спасители. Эта книга посвящается двум спасителям, ныне покойному отцу Бруно Рейндерсу и доктору Мишеле Рейндерсу. В 1939 году монах-бенедиктинец находился с миссией во Франкфурте, Германия. Услышав шум на улице, он поднял голову и с ужасом увидел, как прохожие мучают, насмехаются и всячески издеваются над стариком-евреем. Этим монахом был отец Бруно Рейндерс из Лёвена, Бельгия. Увиденное возмутило его так сильно, что к горлу подступила тошнота. Когда нацисты оккупировали Бельгию и начали активные преследования и депортацию евреев, отец Бруно решил прийти на помощь невинным людям. Заручившись поддержкой своих друзей и близких, он смог спасти около 320 еврейских детей и группу взрослых. Одним из помощников монаха был его племянник Мишель, в ту пору еще совсем ребенок. Мишель выступал в роли курьера и время от времени сопровождающего. На вопрос о том, почему он рисковал жизнью ради спасения еврейских детей, неизменно скромный и спокойный отец Бруно отвечал так: «Потому что им, человеческим существам, угрожала опасность. Спасение их жизней было нашим долгом». Мишель Рейндерс ни на минуту не забывал о словах своего дяди и впоследствии стал врачом, руководствуясь все теми же принципами. Он ушел на пенсию в 1995 году, будучи клиническим профессором медицинского факультета Университета Колорадо, и вместе со своей супругой Калет жил в Денвере, штат Колорадо, вплоть до своей смерти в 2005 году. У пары есть двое сыновей и четверо внуков.